Елена Владимировна Пойманова. Про коровок. Как-то раз коровка паслась на лугу. Она ела все подряд. И цветы, и траву. И особенно не задумывалась над этим. Ее целью было как можно больше набить брюхо травой, потому что всю ночь ей предстояло эту траву пережевывать. Она же была жвачным животным и прекрасно знала, что если травы не хватит на всю ночь, придется бездельничать до самого утра, пока на луг не выгонят. А бездельничать она не любила. Вот и захватывала все подряд своим длинным, с руку ребенка, шершавым языком. Тут и клевер иногда попадался, и крапива, и простая мурава. Но ей было безразлично. «Вот бы коровы капризничать начали», — размышляла она, методично передвигаясь по лугу. «Это буду, то не буду. Это хочу, то не хочу». Вот Ирина сидит над супом 3 часа. Колечки масляной ложкой соединяет. Очень красиво получается, но для здоровья абсолютно бесполезно. «Я про кашу вообще молчу. Молочная каша... Лично я давала молоко, достается угрюму. Он вот не отказывается. Хороший пес. Поэтому за лето через забор научился прыгать. А Ирина через забор прыгать не научилась». Рассуждая подобным образом, коровка дошла уже до середины луга и собиралась немного передохнуть. Но тут с ней кто-то поздоровался. «Добрый день», — ответила коровка. День действительно был хорошим, и признать этот факт было легко. Труднее было понять, кто и откуда поздоровался. «Очень приятно вас видеть», — сказал кто-то. «Как вы поживаете?» Коровка начала рассуждать логически. «Если она не видит того, кто с ней говорит, значит, он маленький. Но где-то поблизости расположился. Слышимость была превосходная. Значит, маленькое существо совсем рядом. Очень близко». Коровка окинула взглядом траву, потом оглянулась, потом шевельнула ухом. «Точно, на ухе сидит. Крохотулька совсем, но вежливый. Значит, не овод. Овод сразу жалит без всяких разговоров. Тут только успевай хвостом махать. А этот ничего, сидит, даже лапками не щекочет». «Спасибо», — решила наконец ответить коровка. «Хорошо, а вы?» «Да тоже ничего». Помолчали. «А мы ведь с вами родственники», — неожиданно нарушило молчание маленькое существо. «Только дальние». Это было неожиданно. Ну, что родственников у нее много, коровка не сомневалась. Тут же на лугу паслись 3 ее племянницы, тетка и двоюродный брат. Но они были нормального роста, не маленькие. Солидные такие. И самое главное, они не любили отвлекаться на посторонние разговоры. Коров вообще не назовешь болтливыми. А маленькое существо явно напрашивалось на разговор. Коровка решила дать ему высказаться. «Как интересно», — сказала она с энтузиазмом. «Да», — охотно подхватило неизвестное существо. «Знаете, когда вокруг только чужаки, все норовят задеть, обидеть, то утешение находишь только в семье, в кругу родных, близких по духу. Свои всегда примут, всегда выслушают. Где бы ты ни был, а возвращаешься домой и сразу счастлив. И главное, понимают тебя, понимают с полуслова. Да что там, вообще без слов. Просто сидишь рядом и молчишь. И чувствуешь, тебе рады, тебя понимают. Тут коровка немного отвлеклась. Она одним ухом слушала, а сама передвигалась потихоньку по лугу. В голову приходили воспоминания о детстве. Когда она была теленком, мама часто рассказывала ей, что родственников у них очень много. Вот, например, зубр, большой, горбатый, живет в лесу, поплавать любит. Или буйвол, такие рога огромные. Коровка вспомнила, как ей захотелось один раз такие рога иметь. Она присмотрела на лугу такое место. Трава сочнейшая, цветочки, речка рядом. А на следующий день пришла пастись, а там отдыхающие расположились. Трава вся лежит, песок в реке взбаламутили. Ну, как в поговорке, сам не гам и другому не дам. Она тогда, правда, и своими маленькими рожками доступно этим господам объяснила, что нехорошо лишать голодных пищи. Они организованно в машину попрыгали, и больше их никто не видел. Ну, просто сам факт. Обидно же. Вспомнились бизоны из Северной Америки. Вот о них коровка не из маминых рассказов узнала, а из передачи «В мире животных». Стояла напротив дома, ждала, когда придут за молочком, а в открытое окошко телевизор прекрасно виден. Ирочка всегда про животных смотрит. Правильно, не про людей же смотреть. Что они хорошего-то увидишь? Только орут и дерутся. И коровка узнала про заповедники. Этих бизонов все там очень уважают. Были еще в старину какие-то туры. Никто не помнит, кто такие, но говорят, просто звери. Очень воинственные. Потом пропали куда-то. Но это закономерно. Кто имеет покладистый характер, тот дольше живет. Мысли коровки перескочили на характеры. «Пожалуй, повезло с нами людям», — размышляла она. «Мы их уравновешиваем. Они все быстрые, горячие, болтают без умолку. Руками машут, скачут, как кузнечики, с утра до вечера. А у нас все же есть чему поучиться. Спокойствие, такт, дипломатичность. Ни одна корова на другую войной не пойдет из-за куста крапивы. Нет, бывают нервные быки, но как-то больше все в Испании. А мы-то в России». И даже характер не на первом месте. Молоко-то кто им даст? Свинья, что ли? Вот так вот. Поэтому я так и обрадовалась, когда увидела вас на лугу, торжественно сказала неизвестное существо. Жаль, что пора лететь, но я вас еще навещу. Надо видеться почаще, ведь не чужие мы, все-таки родственники. Ну, всего вам доброго. До встречи. До свидания, сказала коровка маленькому красному жучку с черными точками на спине, стартовавшему с ее уха в сторону зарослей одичавшего шиповника. И подумала, все-таки хорошо иметь родственников.